Глава 104. Нелли, лежа в постели, вспомнила разговор с Плечкайтесом. Она просила боевиков и опытных проводников. И те, и другие у мясника были. Нелли понимала, что подобная просьба унижает ее, но выбирать не приходилось. Плечкайтес обещал обдумать это, но у нее времени не было. Словно в насмешку мясник оставил при ней девушку. Зоя, так звали любительницу Мини, была немногословной и исполнительной. После разговора с Плечкайтесом Нелли вызвала Георга и велела послать за боевиками. На вопрос «когда?» резко ответила «немедленно». Георг недовольно приказал индейцу ехать на перевал трассы Устнера-Сусуман, остального послал в Рыжую долину. Нелли не отпустила, как обычно, трех оставшихся боевиков на ночь, и они, недовольно ворча, устроились на ночлег в соседней комнате. Чингис искал Ковалеву. Это единственный, кому она доверяла полностью. Георгу о гибели Алисы Нелли не сообщила. Даст людей мясник или нет? И почему он не спрашивал, для чего Нелли нужна эта молодая пара? О золоте в своем рассказе упоминал якут, а Плечкайтес никак не выказал своей заинтересованности. Ну что ж, он сделает все, что я скажу. Нелли протянула руку, сняла трубку телефона и набрала номер. На пятом гудке трубку сняли. «Как только мясник уйдет, возьмешь его дочь Вику. Обращайся с ней бережно, но если я не позвоню, убьешь ее и Плечкайтеса, а Ковалевой забудь». Положив трубку, Нелли посмотрела на часы. «Пора». Сняв трубку, набрала другой номер. «Да», — услышала она голос Плечкайтеса. «Здравствуйте, Антон Сигизмундович», — нежно проговорила Нелли. «Вы сейчас заняты?» «Это вы, Нелли?» — встревоженно спросил мужчина. «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного», — загадочно и ласково ответила женщина. «Но вполне может случиться, потому что у меня вдруг появилось огромное желание быть с вами на «ты». Я надеюсь, вы не будете возражать, если я попрошу вас немедленно приехать». После довольно продолжительной паузы мясник ответил одним словом: «Еду». В дверь неожиданно заглянула Зоя. «Я стучала, но вы не ответили. Здесь какой-то Георг просит принять немедленно». «Вот я и обзавелась секретарем-телохранителем в мини-юбке», — мысленно поддела себя Нелли. «Если, конечно, не учитывать того, что она является человеком мясника, все прекрасно. Рогов, конечно, не ко времени, но он просто так не приходит». Нелли, улыбаясь, взглянула на Зою. «Если просит, придется принять. Зови». Девушка быстро вышла, и почти сразу в комнату вошел Георг и, с силой хлопнув дверью, направился к Нелли. Таким она его еще не видела. Мрачный взгляд из-под лобья, перекатывающиеся желваки. «Что произошло?» Пытаясь показаться взволнованной, спросила Нелли. «Убита Алиса и узкоглазые наемники вашего отца. Как понял, это были и ваши люди. Их тела, а также тело одного из боевиков, обнаружили рыбаки в Индигирке. Двух мужчин, совершивших это, преследовала тревожная группа внутренних войск. Один из преступников погиб в перестрелке, другой убит при попытке к бегству. В расщелине какой-то скалы солдатами обнаружено оборудовано жилье, в котором найдено около 5 килограммов золота. Об этом я только что узнал в райотделе». Рогов силой сжал себе виски. «Я абсолютно ничего не понимаю». Он недоумевающе покачал головой. Какого черта Алису понесло в эту гнилую пать? Так называется это место, где обнаружили их тела. Может быть, ты, наконец, соизволишь объяснить, что происходит? Он в упор посмотрел на женщину. «Еще не вечер», — мысленно усмехнулась она, — «но и с тобой ссориться рано». Нелли, изобразив на лице смятение, испуганно привстала. «Алиса мертва?» — чуть заикаясь, спросила она. «Переигрываешь», — Рогов отметил обычный ироничный взгляд темно-зеленых глаз. «Ну что ж», — он вздохнул, — «этот раунд не за тобой, полковник». Опустив голову, Георг тихо произнес. — Да, она избита, а затем утоплена. Прилично покалечены и добиты ударом ножа ваши узкоглазые наймиты. Найденный парень убит ударом топора по голове. — Это черт знает, что такое! — сорвался на крик Рогов. — Но ты сказал, что преступники задержаны, — спокойно сказала Нелли, мысленно отметив в его речи снова обращение на «вы». «Не задержаны, а убиты», — поправил женщина Георг. «Но я уверен, что это просто какие-то авантюристы, золотоискатели, разумеется. Не чета нам, грешным», — сиронизировал он. «Если для нас убийство порой просто необходимость, то эти бедолаги никогда бы не сделали ничего подобного. Им просто незачем убивать кого-то. У них прекрасно оборудованное жилье в расщелине, а это ни много ни мало 18 километров от найденных трупов. И чтобы я поверил, что вашу узкоглазую гвардию ухлопали какие-то мужики, — Рогов фыркнул, — никогда. — У вашего отца работали спецы. Это Волк со своей группой. Я в этом уверен. «В общем, так», — порывисто встала Нелли. «Сейчас ко мне придет мясник, поэтому будь со своими людьми поблизости. Я, надеюсь, могу рассчитывать на тебя?» Женщина внимательно и даже пытливо посмотрела на Георга. «Я заслужил ваше недоверие?» — обиделся тот. «До сих пор я думал, вы не сомневаетесь во мне». Нелли нетерпеливо топнула ногой. — Свои обиды оставь при себе. Иди и не забудь, что я сказала. Рогов быстро вышел. — Что-то ты задумала. Но что? Увидев проходящего Плечкайтеса, Георг замедлил шаг. — Уж не хочет ли она взять заложником Плечкайтеса? Он остановился. — А что? Нелли это вполне может. А мне надо искать Волка и разыгрывать свою партию, пока не поздно. Кивком подозвав телохранителей, Рогов быстро вышел из дома. — К вам, мясник! — заглянула в комнату Зоя. Я уже отчаялась ждать. Игриво улыбаясь, Нелли поднялась навстречу вошедшему в комнату мужчине. И именно от отчаяния вас пытался оградить полковник Рогов? — насмешливо поинтересовался Плечкайтес. — Перестаньте, Антон, — засмеялась женщина. — Он просто член моей команды. Она подошла к мужчине вплотную. — Давайте сегодня не будем о делах. Я говорила по телефону и повторю это сейчас. Хочу быть с тобой на «ты». Нелли прижалась к мужчине всем телом, томно посмотрела в его удивленные, и она заметила это, немного настороженные глаза. — Я ведь просто женщина, — прошептала она, и, порывисто обняв мужчину за шею, жадно впилась ему в губы. — Ты не просто женщина, — в кратких перерывах между поцелуями шептал потерявший голову Плечкайтес. — Ты прекрасна, ты восхитительна. Медленно пятясь назад, не разжимая страстных объятий, увлекая обалдевшего от его близости мужчину за собой, Нелли вплотную приблизилась к широкой кровати. Чувствуя округлые, упругие формы женщины, Плечкайтес, учащенно дыша, срывал с себя одежду. Она помогла ему раздеться, и когда он, дрожа от возбуждения, повалив ее на кровать, начал снимать с нее трусики, женщина с сильными длинными пальцами неожиданно крепко схватила его за яйца. — Не так сильно! — учащенно вздыхая, проговорил он, вдруг негромко вскрикнув, замер. — Вот что, милый! — ласково проворковала женщина. — Ты чувствуешь у основания своей мужской гордости холод железа? Плечкайтес, боясь пошевельнуться, кивнул. «Это опасная бритва, милый», — рассмеялась ему в лицо Нелли. «Если ты не сделаешь того, о чем я тебя попрошу, я сделаю то, чего не хотел бы ни один мужчина, и, конечно, никак не желаешь и ты». «Я сделаю все», — осипшим вдруг голосом проговорил Плечкайтес. «Что ты хочешь?» «Быть с тобой на «ты», — улыбнулась женщина. «Тебе это удалось как нельзя лучше». Попытался сострить мясник. «А ты настоящий мужчина!» — засмеялась Нелли. «Мне это льстит. Немного осталось таких, способных шутить в подобной ситуации. С тобой приятно иметь дело». «Чего, увы?» — что-то наподобие улыбки появилось на губах Плечкайтеса. «Я не могу утверждать». Глаза Нелли злобно сверкнули, и, издав протяжный стон, мясник замер. — Вот что, — твердо сказала женщина, — ты сейчас же, немедленно, отошлешь своих людей, всех, кроме Зои, — Нелли усмехнулась. — Я успела к ней привыкнуть. — Во-вторых, через нее отдашь распоряжение доставить сюда волка и его девушку живыми. Как он опасен, ты знаешь, но повторяю. И волк, и его девушка мне нужны живыми. И последнее, не глупи. Я играю ва-банк. И если потеряю, то все. Молодая стройная девушка в короткой юбке, выскочив из подъезда, капризно остановилась. «Господи!» — вздохнула она. «Как вы мне надоели!» Двое крепких парней, чуть отойдя в сторону, настороженно осмотрелись. Девушка, гордо вскинув голову, быстро пошла по тротуару. Парни, чуть приотстав, следовали за ней. Неожиданно выскочившая из переулка машина резко затормозила около девушки. Парни, мгновенно оказавшись рядом, загородили ее собой. «Быстрее, Вика!» — нетерпеливо воскликнул сидевший за рулем худощавый мужчина. «С отцом!» — он замялся. «Что с папой?» — растолкав парней, девушка подскочила к «Жигулям». «Да ничего особенного», — отводя взгляд в сторону, пробормотал мужчина. «Просто он просил вас приехать к нему немедленно». «Я еду», — Вика шагнула к задней дверце. «А ты кто так?» — начал был один из парней, но мужчина гневно оборвал его. «В машину!» «И поторапливайтесь». Парни, удерживая сердито рвущуюся в машину девушку, растерянно переглянулись. «Кудрявый!» — воскликнул мужчина. «Ты вроде поумнее, скажи черному. Время жмет, ехать надо». «Да садитесь вы!» — заорал он на парней. Услышав свои клички, приказной тон мужчины, парни, зажав Вику между собой, уселись на заднем сиденье. «Жигули» с места рванули вперед. «Куда едем-то?» — спросил один из парней, увидев, что машина выехала на окраину. «Приехали!» — засмеялся мужчина, останавливая машину возле небольшого частного домика. Резко развернувшись, он, не целясь, влепил обоим парням по пуле в лоб. Девушка, вскрикнув, придавленная с двух сторон неподвижными телами телохранителей, испуганно замерла. — Не дергайся, — добродушно посоветовал мужчина. — Здесь тебе все равно никто не поможет. А попробуешь убежать — пули догонит. Стреляю я без промаха. — Папа даст вам сколько захотите, — пролепетала Вика. Мужчина рассмеялся. — Не бойся, ничего с тобой не случится, если твой папуля будет умным.